Глава 11. «В следующий раз надо будет найти масло. Для массажа», — заметил я, когда мы выбрались из подсобки. «Для чего?» — чуть ошалело и растерянно проговорила Ангелина. «А, для массажа. Я попробую его достать. Может, и крем подойдет?» «Вполне, если без химии и ароматизаторов», — улыбнувшись покрасневшей девушке, сказал я. «Так уж вышло, что крем нам и в самом деле был нужен, ведь без него мы так и не дошли до главного. Размеры данного и вводного сильно не совпадали. А пока я разрабатывал вход пальцами, девушка, успевшая трижды кончить, уже совершенно ничего не хотела и только блаженно постановала. Хотя нужно отдать ей должное, Ангелина была умницей и обо мне не забыла. Благодарность ее была глубокой и искренней, получалось с каждым разом все лучше, так что и я дважды не был обделен вниманием. Вообще, с точки зрения тантры, то, чем мы занимались, было хоть и неприступным, но малоэффективным. Но девственности я Ангелу пока лишать не собирался, так что справлялись как могли. Одно я видел ясно. Без наших сеансов девушка, естественно, сможет, но вряд ли обычный секс сможет ей доставить такое же наслаждение. Что было для меня не только плюсом, но и минусом. С одной стороны, даже если сейчас ее интерес вдруг пропадет, скорее всего, она вернется. С другой, а если вообще не пропадет, что мне с ней делать? Не таскать же за собой всю жизнь. Хотя, ладно, это мы решим позже. Слона нужно есть по кусочкам, — усмехнулся я, когда попрощался с девушкой, и мы разошлись в разные стороны. Заглянув внутрь себя, я убедился, что наша встреча не прошла даром. Первый лепесток чакры воды уже начал проклевываться, а основание земли было заполнено под завязку. Теперь стоило сосредоточиться на медитации и раскрытии воды. Первый же лепесток даст такой контроль ферментов и гормонов, что позволит скакнуть сразу через голову, как в плане усваиваемости пищи, так и скорости тела, что при текущих адских тренировках должно пойти на пользу. И способ подвернулся под руку. «Долго же тебя ждать пришлось», — не слишком довольно заявил нервничающий Леха. «Скоро отбой, а попадаться во время комендантского часа я не собираюсь, и тебе крайне не советую. Или думаешь, Строганов тебя по головке погладит?» «Не нервничай, разве что ты место в штабной палатке нашел», — усмехнулся я. «На патрули точно не попадемся». «Ну, раз ты так уверен», — пожал плечами Леха. «Ладно, у нас не так много времени. Я достал ключи от малого спортзала. Ты же потренироваться хотел? И мне показать пару своих фокусов». «Именно», — кивнул я, не вдаваясь в подробности. «Как удалось раздобыть ключи? Просто позаимствовал или уговорил?» «Забрал дубликат из учебной части. Методистка нас хорошо запомнила, как и шоколадки», — усмехнувшись, рассказал Шебутнов. «Как у нее дела? Не жаловалась на приход Суворовых?» — поинтересовался я, пока мы шли по дорожке к спортивному корпусу. «Ну, она не особо разговорчива, хоть и благодарна», — пожав плечами, ответил Леха. «Если я все правильно понял, работы у нее вначале прибавилось, а потом сильно убавилось. Нашими делами сейчас занимаются военные из учебных частей регулярной армии, что для некоторых из учеников уже само по себе большой плюс». «Для некоторых? Мне казалось, большинство сюда стремится именно за этим — получить хорошее образование для армии и построить собственную карьеру». «Служить империи», — чуть усмехнувшись, проговорил я. «Как там? Боже, царя храни». «Чего это ты над гимном империи смеешься?» — удивился Леха. «Да так, мысль одна интересная в голову пришла», — отмахнулся я, обдумывая собственное положение. «Если я сын бывшей императрицы или не бывшей? В общем, сложный вопрос. Я мог бы стать как цесаревичем и кронпринцем, так и просто одним из кандидатов на скорое умерщвление. И второе в нашей ситуации куда вероятнее. «Лучше нам на глаза дежурным не попадаться», — проговорил Шебутнов, когда мы скользнули в дверь спортивного корпуса. Лампы горели даже не через одну, только в начале и в конце коридора, почти не давая света. Но благодаря насыщенным праной глазам я видел четко, как днем. Леха старался держаться у стены, чуть ли не перебегая от одной двери к другой, что, учитывая полное отсутствие наблюдателей, выглядело достаточно забавно. Но я ему не мешал, тихо идя позади. Мало ли, чего ему в голову придет. Но если парень хочет перестраховаться, пусть так и будет. «Ты железный, что ли?» — пробормотал Леха, когда мы, наконец, добрались до нужной двери. «Совсем не нервничаешь? Или так уверен в том, что отмажут?» «Опять ты об этом. Не дает покоя мое вчерашнее возвращение?» — хмыкнув, поинтересовался я. «Ну и какие у парня идеи?» «Да никаких особенно», — замялся Леха, делая вид, что сосредоточен на открытии замка, хотя в наступившей тишине я с легкостью различил бы механический щелчок. Вот только его не было, что заставило напрячься уже меня. «Если дверь открыта...» Усилив течение праны в третьем глазе, я взглянул через дверь и уловил едва заметное движение трех... Нет, четырех аур, которых в полностью пустом здании по логике быть не должно. И мой зам явно в курсе, что внутри кто-то есть, и делает вид, что открывает замок. Зачем? Хочет меня подставить? Чтобы что? «Ничего не хочешь мне рассказать?» — поинтересовался я, подпитывая праной конечности и вливая энергию в кастет пробойника. Замявшись, проговорил Шебутнов, наконец открыв дверь. Хотя, вернее сказать, ее распахнули с той стороны, и на пороге застыла могучая фигура, на голову выше меня и почти в два раза шире в плечах. «Сколько вас ждать можно?» — недовольно спросил Таран, буквально за шкирку втаскивая Леху в помещение. Внутри уже ждали Петр Жеглов, Краснов Вася и зам Тарана, Борис, по кличке Вепрь. «И что это у нас за сборище тайного кружка заговорщиков?» — удивленно произнес я. «Или, скорее, клуба анонимных алкоголиков?» «Смотри, сам нас сюда позвал, еще и насмехается», — заявил Таран, сев поперек скамьи. «Что-то с памятью моей стало. Совершенно не помню, чтобы звал всех вас», — сказал я, хмуро посмотрев на Шебутнова. «Объясниться не хочешь?» «Не, ты на него стрелки не переводи», — покачал головой Таран, вновь обращая на себя внимание. «Он парень честный. Ну, насколько это вообще реально в нашей ситуации? Только вашим рассказал, но Боря его услышал, передал мне, и тут все завертелось. К тому же у него были проблемы с помещением». «Ага, а тебе, сердцееду, ключики выдали тут же за красивые глаза», — хмыкнул я, придумывая, что с ними со всеми делать. «Конечно. Ведь я сама вежливость, да и вообще душка. А еще девушки любят побольше. Ну, в смысле, ростом». Заржал Таран, так что будь в этом здании хоть один дежурный, точно пришел бы на звук. «Раз никто не ворвался, значит, и в самом деле перед ночной перекличкой у нас есть немного времени». «Допустим, вы пришли, судя по всему, чтобы стать сильнее. Но вот проблема в том, что я собирался научить Леху, а не всех вас. Потому как он мой зам. Я ему доверяю и в его помощи нуждаюсь. Эти двое тоже из моих, так что тут, пожалуй, и их могу подтянуть», — проговорил я, кивнув в сторону нагло ухмыляющегося Петра и нашего изобретателя. «А с какой стати мне с вами делиться? Вы двое мои прямые конкуренты». «В чем?» — удивленно посмотрел на меня Вепрь. «В становлении графом Суворовым, естественно, дубина», — фыркнул Таран. «Он что, в этот бред реально верит?» — еще больше удивившись, проговорил Вепрь. «Это ж сказка для маленьких. Ну, типа как Дед Мороз и Зубная Фея. Приходите, горбатьтесь, и вас пустят в высшее общество. А на самом деле только попользуют во все щели и выкинут оставшуюся тряпочку». «Тут ты не до конца прав», — покачал головой Леха. «Если бы ты видел...» «Ага. А вот мы и подошли к сути», — усмехнулся Таран, когда Шепутнов, покосившись на меня, замолк на полуслове. «Говорят, ты работаешь со шпиками, в соболях ходишь, а вместо машины у тебя шлюп». «Пусть тот, кто подобное говорит, внимательней смотрит и меньше выдумывает. Могу поклясться на чем угодно, что с охранкой не сотрудничаю, как и с имперской службой, и с жандармерией», — честно ответил я, нисколько не соврав. «Ну а что? Даже с Ульяновым мы не сотрудничали. Он пытался использовать меня втихую. Я как мог использовал его. Но покровители у меня и в самом деле есть». «Военные», — удовлетворенно кивнул Таран. «Я так и знал». «Отлично. Вот ты узнал мою большую тайну, которая для большинства дворян в Петрограде со вчерашнего дня и не тайна вовсе», — пожал я плечами. «И что теперь?» «Для большинства дворян?» — выпучив глаза, спросил вепрь. «Ты это... Стоп! Погодите, я сейчас...» С этими словами он выудил из внутреннего кармана небольшое устройство размером с ладонь, больше всего напоминающее смартфон. Затем достал крохотный камень на цепочке и, соединив их, быстро начал сжать на экран пальцем. «Вот, вечерний Петербург. Прием у графов Суворовых», — выкрикнул парень, довольно улыбаясь. «А я еще вчера думал, кого же мне этот франт напоминает. Смотрите, тут фото есть». А вот это было интересно. Вчера я никаких фотокамер не заметил, тем более что большую часть приема нас скрывали от посторонних искажающие защитные поля. И тем не менее фото и в самом деле получилось шикарным. Как раз тогда... когда меня представляли благородным гостям. Правда, на снимке я выглядел года на два старше. Дорогой костюм военного кроя влиял на восприятие. «Его сиятельство граф Суворов представил публике наследника и преемника своего погибшего сына, Бронислава Мирославовича», — вслух прочитал Леха. «Иванов А.Б., ученик первого курса Суворовского училища, от комментариев отказался. Однако главной новостью стало то, что по итогам учебного года в училище будет проведен турнир, победитель которого станет наследником и преемником рода Суворовых и единственного оставшегося сына Романа Мирославовича». «Граф?» — вмиг охрипшим голосом проговорил Максим, уставившись на меня широко открытыми глазами. «Выходит, что так», — почесал пробивающуюся на подбородке щетину Таран. «Ну, ты это, ваше сиятельство, не серчай». «Ты либо читай внимательно, либо переставай ерничать», — усмехнулся я. «Преемником окончательно меня могут признать только после обучения, к концу этого года. А до тех пор я такой же безотцовщина, как и все вы». «Ага-ага», — фыркнул Петр. «Прям за нами всеми шлюпы прилетают, и с графами мы все ужинали». «Ну да. А еще и одни учителя по твоей просьбе других избивают», — кивнул Леха. «Так, парни, хватит себе выдумывать лишнего», — поморщился я, понимая, что, скорее всего, доверия мне от них больше ждать не придется. «Если вы еще не поняли, то перечитайте еще раз, а если не уловили, давайте я вам озвучу. Я не наследник Суворовых, и, скорее всего, им никогда не стану. Наследники — Роман и его будущий сын или преемник». «А ведь верно. Вот же жалость какая. Придется тебе не на главной кровати во дворце спать, а всего-то на обычной перине. Пока мы будем на раскладушках по казармам мыкаться», — зло проговорил вепрь. «Ненавижу Ариста». «Ты им сам станешь, если дебилом не будешь», — пожал я плечами. «Или хочешь от личного дворянства отказаться и на потомственное претендовать не будешь?» «Я этого сам добьюсь. Сам, а не потому, как какому-то графу в голову взбрело. Начал было гневную триаду зам тарана, но тут же заткнулся, получив звонкую затрещину от своего начальника. «Ты, Боря, тоже думай, на кого бочку катишь», — зло сказал Бурят. «Саня, может, и не из наших теперь, но сколько говна он выкинул из училища? Если это по его душу военные пришли и прижали всяких уродов, что, плохо, что ли? Хорошо. Да еще и с нами сейчас настоящие спецы возятся. И как нам теперь к вам обращаться? Ваше сиятельство?» — проговорил Максим. «Как и раньше», — поморщившись, ответил я. «Да, не так я себе планировал вечер. Впрочем, скрывать такое долго и в самом деле не вышло бы. Просто я не рассчитывал, что об этом станет известно так скоро. А раз скрывать и отнекиваться нет никакого смысла, нужно использовать». «Ладно. Считайте, что вытянули свой счастливый билет», — сказал я, усмехнувшись, и все присутствующие удивленно уставились на меня. «Раз вы теперь знаете, кто я, значит, скрывать это больше нет смысла. А раз так, то и отношения наши сильно изменятся. Будете мне подчиняться». «Ты что, сдурел, что ли?» — ошарашенно проговорил вепрь. «Заткнулся», — сказал я, и тот от неожиданности замолчал. «Или хочешь попасть в обычную армию?» «А есть, значит, и другие варианты?» — тут же, заинтересовавшись, спросил Леха. По взгляду тарана было видно, что он тоже понял мой намек, но спрашивать не спешил, дожидаясь, пока я сам все расскажу. «Вообще, я собирался делать это под конец года или вообще после поступления в академию. Но раз так получилось, ладно. Мне нужны люди, которые будут меня прикрывать и которым я смогу доверять», — честно сказал я, и Бурят тут же оскалил зубы в улыбке. «Но слабаки мне не нужны, так что ваша задача — не отставать от меня на тренировках и экзаменах. В идеале — опережать». «С твоими показателями это будет проблематично», — поморщился Леха. «Я результаты видел. У нас равное количество баллов только потому, что ты с последней схватки сбежал куда-то. Кстати, не хочешь рассказать, куда? И почему после того случая шпики буквально испарились?» «Не могу. Подписку давал», — разведя руками, проговорил я. «Ну, в принципе, для нас-то ничего сложного в этом нет, верно?» — проговорил вепрь, глянув в сторону своего начальника. «Ох, Боря, Боря, я иногда думаю, что у тебя мозги в мышцы ушли», — покачал таран головой. «Думаешь, ему такой же огрызок, как нам с тобой, на инициации достанется?» «Нет. Графу и камень дадут полагающийся. Так что мы быстро окажемся в жопе по пиковым показателям». «Но не по емкости», — заметил я, и таран кивнул. «А что, если я могу вам помочь?» «Нет, не факт, конечно. Я знаю, что кристалл — это раз и навсегда, но что, если да?» «Если ты знаешь какой-то секрет, просто говори», — напрягшись, произнес таран. «Я и так готов впахивать. Всю жизнь этим занимаюсь. Но если есть реальный шанс, я готов. Что нужно делать? Кровавую клятву принести?» «На кой ляд мне твоя кровь? Я на вампира похож? Или на каннибала?» — ошарашенно спросил я. «Нет, фигня это все. Я в такое не верю. Но способ стать сильнее есть. Правда, вам он может показаться очень странным и даже нелогичным». «А я всегда знал, что с тобой что-то нечисто», — ухмыляясь, заявил Шебутнов. «Не может нормальный человек столько мышечной массы набрать всего за 2 месяца. Так ты еще и вытянулся почти на голову. Признайся, голодал перед поступлением?» «Неважно», — ответил я, собираясь с мыслями. «Ладно, так, с растяжкой у всех в порядке? Если у кого-то проблемы, можете сесть не так, как я, а просто так, чтобы было удобно. Выполняйте мои команды, не задумываясь. На первом этапе мозги вам не особенно помогут. Могут даже мешать». «Как скажешь, старшой», — — усмехнувшись, сказал Таран, и когда я сел прямо на пол, сложив ноги в позе лотоса, он с кряхтением повторил мои действия. У Лехи и Макса получилось сесть вообще без проблем. Вепрь, как самый перекачанный из нас, сколько ни старался, сесть в позу лотоса не мог, так что в результате просто поджал ноги под себя. «Есть в нашем мире такое место — Шамбала», — начал я, на ходу придумывая, как объяснить им простые истины так, чтобы они могли поверить. «Тайное царство в сердце индийских гор, из которого происходит учение Брахма-йоги. Учение о силе духа, развитии собственного сознания и... Вы это тоже слышите?» Я замолчал на полуслове, потому что мне померещился какой-то стук в коридоре. Все замолчали, переглядываясь, и Петр, как сидевший ближе всех ко входу, поднялся, чтобы проверить, что снаружи. В следующее мгновение дверь вылетела от могучего пинка, снеся парня в сторону, а через секунду в помещение влетел крошечный цилиндр, взорвавшийся ослепительной вспышкой и одновременно грохотом, обрушившимся на мои ушные перепонки, да еще и напитанные праной. Я оглох и ослеп, а в следующее мгновение почувствовал, как меня схватили железные пальцы, на затылок обрушился удар, и сознание поплыло.